Глава 52. Поцелуй сначала не входил в программу. Хореографию номера для турне «Звезды на льду» мы поставили сами. Когда у нас появлялась свободная минута, на катке или в гостиничном номере, мы отрабатывали выступление. Медленные чувственные движения танца действовали на нас возбуждающе, и тренировки нередко заканчивались в постели. В первой части гастролей сцена с поцелуем получалась сама собой. Мы целовались лишь на некоторых концертах и всегда по-разному. Иногда краешками губ, а иногда страстно, в засос. Однажды во время особо удачного выступления в Сан-Хосе я так завелась, что с трудом сдерживала желание поскорее утащить хиты в гримерку. Но зрители вскоре привыкли к поцелую и стали его требовать. Если мы с хитом забывали поцеловаться в конце номера, то с трибун раздавались крики, скандирование и даже свист. И мы давали публике то, чего она просит. Турне завершалось дневным выступлением в городе Портленд, штат Мэн. К тому времени поцелуй уже стал элементом хореографии, и, целуясь, я считала секунды, так же, как привыкла считать шаги и обороты вращения. Но зрители ничего не заметили и аплодировали не хуже, чем в Талсе, Тампе и всех остальных городах, где мы побывали. И никто не догадывался, что за время гастролей наша бурная сексуальная жизнь стала такой же механической, как и хореография. Хит взял меня за руку. Мы поклонились. Каток был залит светом прожекторов, и трибуны отсюда казались темными, как ночное небо, на котором созвездиями сияли фотовспышки и экраны мобильных телефонов. «Слава богу, наконец-то мы с этим развязались», — подумала я с облегчением. На следующий вечер состоялся благотворительный гала-концерт в поддержку Олимпийской сборной США, на котором мы с Хитом были почетными гостями. Концерт проходил в историческом здании старого нью-йоркского отеля на верхнем этаже в банкетном зале с панорамными видами на Центральный парк. После захода солнца обещали грозу, и поднявшийся ветер уже трепал густые кроны вязов, растущих в парке. Потолок в зале был расписан в виде голубого небесного свода с кудрявыми облаками, являя собой резкий контраст надвигающейся непогоде за окном. Мы приехали с опозданием, как и положено по статусу. В зале уже яблоку негде было упасть. Кругом толпились олимпийцы, бывшие и будущие, и спонсоры, которых они с энтузиазмом развлекали. Общение со спонсорами на банкетах играет важную роль в большом спорте. Никто из присутствующих спортсменов не знал, еще поедет ли в Ванкувер, но все держали себя как титулованные олимпийцы. Протискиваясь вглубь толпы, я ни на секунду не переставала улыбаться. И если моему партнеру еще могли простить легкую задумчивость на лице, то мне нечего было и надеяться на снисходительность публики. Приходилось везде появляться с выражением полного восторга на лице, чтобы не прослыть стервой. Линов разместили за одним столом с президентом Олимпийского комитета США. Там же сидели Кирк Локвуд и Франческо Гаскел с какой-то пожилой дамой в деловом костюме, по виду очень важной особой. Скорее всего, то была мать Френни, глава крупной фармацевтической корпорации. У госпожи Гаскел никогда не находилось времени, чтобы присутствовать на выступлениях дочери, но она всегда делала щедрые пожертвования на нужды Ассоциации фигурного катания. Я заметила Элиса Дина. Он стоял рядом с огромной цветочной композицией, изображающей олимпийские кольца. В отличие от остальных гостей мужского пола, не осмелившихся явиться на вечер ни в чем другом, кроме классического костюма, Элис красовался в белом атласном пиджаке с перьями марабу на рукавах. Признаться, ему шел этот наряд. К нам со всех сторон подходили незнакомцы и завязывали разговор. Гостей в основном интересовала наша помолвка, о которой трубили на каждом углу. На все вопросы у нас были уже заготовлены ответы. «О свадьбе нам сейчас думать совсем некогда», — с грустью вздыхала я, будто бы мне, элитной спортсменке, больше всего на свете хотелось дегустировать свадебные торты и примерять подвенечные платья. «Наверное, теперь уже после Олимпиады». Ахит, обнимая меня за талию, добавлял с улыбкой, «Разве можно найти лучшее украшение к свадебному наряду, чем золотая медаль?» Все вежливо смеялись и желали нам счастья. Нас упрашивали станцевать. «Ну, пожалуйста, хоть разок, ну, порадуйте гостей». Поначалу мы скромничали, но потом случайно оказались рядом со сценой, и музыканты, заметив нас, заиграли мелодию песни «Wicked Game». Весь зал обернулся в нашу сторону. «Станцуем», — предложил Хит. На окна упали первые капли дождя. Надвигалась гроза. Вот бы сбежать сейчас, кинуться вниз по лестнице, выскочить из отеля на Пятую авеню, а оттуда в парк. Спрятаться от грозы под сенью вязов и танцевать до упаду, исцеловывать с губ друг у друга капли дождя, совсем как тогда, в Париже. Гости расступились, освобождая нам место. Хит, притянув меня, крепко прижал к себе, становясь в позицию для танго. Этого простого движения уже было достаточно, чтобы сорвать аплодисменты. Я повернулась боком, открывая в разрезе своего черного платья алую шелковую подкладку и подтянутое бедро. Танцевала я без особой охоты, но импровизировать было легко. Полностью расслабившись, я отключилась от мысли и позволила хиту вести. Танго похоже на диалог. При свидетелях, но глубоко личный. Спор за главенство, в котором каждое новое движение, каждый поворот определяет роли ведущего и ведомого. Закинув ногу за бедро партнера и глядя, как за окном собираются грозовые тучи, я хотела лишь одного — подчиняться. Музыка закончилась, и все зааплодировали. Не хлопал только Элис Дин. Он стоял на прежнем месте и разговаривал с каким-то типом. Серый мешковатый костюм гостя и его неряшливая прическа плохо вписывались в нарядную обстановку зала. Струнный квартет вернулся к своей программе, и площадка снова заполнилась танцующими. Я наблюдала за Элисом и его собеседником, в котором мне почудилось что-то знакомое. Внезапно он оглянулся, и я ахнула. Попятившись, я чуть не налетела на танцующую престарелую пару, но Хит вовремя придержал меня за локоть. «Что случилось?» — спросил он. «Там мой брат пришел.